Он движется скованно и неловко, а вещи, уж так аккуратно составленные в уголок, выдают ненадежность, недолговечность жилья. Эту комнату не покорили книги и белизна простыней. «Алло, это ты?» Бернис выкликает на поверку друзей. Возгласы, поздравления, пропащая душа. Наконец-то! «Ну что, когда увидимся?» «Как раз сегодня тот занят. Завтра?» «Завтра у него гольф, но можно присоединиться. Бернис не хочет. Но значит, послезавтра. Ужинаем вместе. Ровно в 8». Он заходит в дансинг. Среди разряженных жиголо остается в плаще, как в скафандре исследователя. Ночь за ночью они крутятся здесь, как пескари в аквариуме, оттачивают мастерство мадригала, отплясывают, не забывая о выпивке. В этой зыбкой среде Бернис чувствует себя грузчиком, тяжеловесом. Он один прочно стоит на ногах. Он один не потерял рассудка, и его мысли не расплываются туманным маревом. Между столиками он пробирается к свободному месту. Женщины, встречая его взгляд, опускают сразу гаснущие глаза. Молодые люди ловко уклоняются с его пути. Так ночью дежурный офицер обходит посты, и часовые один за другим роняют сигареты. Каждый раз мы открывали этот мир заново. Так бретонские моряки, возвращаясь, заново открывают свою деревушку, застывшую, как на почтовой открытке, и такую верную, почти не постаревшую без них невесту. Разве может измениться картинка из книги вашего детства? И когда все опять оказывалось в точности на том же месте, в точности, как назначено судьбой, нас охватывал смутный страх. Вот Бернис справляется о друге. В ответ: «Как тебе сказать? Он все тот же. Дела? Да потихоньку. Ну, понимаешь, жизнь как жизнь. Всякий был заточен в самом себе и влачил неведомые оковы. Не то что он, беглец, беспризорник, чародей». Лица его друзей слегка изветшали за 2 лета и 2 зимы. Вон женщина в уголке бара. Бернис ее узнает. И у нее чуть усталое лицо. Пришлось изобразить столько улыбок. Бармен тоже прежний. И Бернису становится страшно, что его узнают, окликнут, как будто этот оклик воскресил бы в нем прежнего Берниса, бескрылого, неспособного на побег. Он возвращался, и вокруг него понемногу заново возводились тюремные стены. Пески Сахары и скалы Испании понемногу отступали, словно театральные декорации. Из-за них сквозил реальный мир. Наконец, уже по эту сторону границы расстелил свою равнину Перпиньян. Косыми длинными пятнами лилась солнечная лава. И с каждым мигом меркла, брошенная там и сям на траву, золотая парча. С каждым мигом бледнела, ветшала, даже не гасла, а испарялась. Синеющий воздух сгущался в мягкий, темный, зеленый ил. Недвижное морское дно. Приглуши мотор и ко дну, туда, где все обретает покой, становится очевидным и незыблемым, как стена. А потом автобус от аэропорта до вокзала. Суровые, замкнутые лица напротив. Заскорузлые, слепок всей жизни, ладони тяжело легли на колени. Это крестьяне возвращаются с полей. А вон девушка стоит у ворот, ждет мужчину, одного из сотни тысяч. Она уже отказалась от 100 тысяч надежд. И мать укачивает ребенка, в своем добровольном заточении ей заказан побег. Пилот, вернувшийся на родину налегке, без багажа, руки в карманы, Бернис оказалась потаенной тропкой проник в самую тайную вотчину вещей, в незыблемый мир, где не сдвинешь ни на 5 край надела или ограду парка, а разве что 20-летний тяжбой. И это после 2 лет в Африке.